«Ох уж эти врачи!» — подумала Хельга. «Ну что же, будем ждать». И, не скрывая раздражения, она вышла из комнаты. В коридоре она увидела ожидавшего ее Хинкля. «Я хочу переодеться, Хинкль, а потом нам нужно поговорить. Вы подождете минут 15?» Хельга вошла в свой номер, охваченная горьким разочарованием и яростью. Быстро сбросив платье, она надела халат и начала в волнении расхаживать по просторной гостиной. Она не могла думать ни о чем, кроме Дика. Когда Хинкль постучал в дверь, она все еще металась из угла в угол. «Этот идиот-врач не понимает, в чем дело», — сердито сказала она, когда он вошел в гостиную. «Придется ждать доктора Леви». «Когда это случилось?» «Через несколько минут после вашего ухода, мадам. Сестра Терли позвонила мне и сказала, что вызвала доктора Беллами. Он, в свою очередь, вызвал доктора Леви. К счастью, еще было не поздно отменить все распоряжения насчет багажа. Я могу сойти с ума, если мне придется надолго застрять в этом отеле». «Вполне вас понимаю, мадам. Вероятно, доктор Леви определит, насколько долго это продлится. Надеюсь», — она вновь принялась ходить из угла в угол. «Что ж, Хинкль, придется нам ждать. Нужно подумать, как быть с Джонсом, мадам», — сказал Хинкль, понизив голос. Как будто она думала о чем-то другом. «Ах да, очевидно, он теперь нам не понадобится. Я похлопочу, чтобы его приняли обратно в отель». «Нет, Хинкль, каким бы ты ни был милым и добрым, решать будешь не ты. Если мистер Рольф сможет ехать через несколько дней, я все же хочу дать мальчику один шанс». Она непрерывно двигалась по комнате, чтобы не смотреть на Хинкля, который, несомненно, мимикой выражал свое несогласие и неодобрение. «Давайте подождем, что скажет доктор Леви. Где Джонс?» «Не знаю, мадам. Сегодня утром я его не видел. Ему велено быть в холле в четверть первого. Думаю, он сейчас ждет внизу». «Хорошо, Хинкль. Я пошлю за вами, как только вы будете нужны, и я переговорю с доктором Леви». Хельга подошла к телефону и позвонила старшему портье. «Дик Джонс сейчас в холле. Да, мадам, он ждет указаний. Скажите ему, пусть поднимется ко мне в номер». Она положила трубку и нетвердой рукой закурила очередную сигарету. Больше всего ей хотелось увести Дика, когда он появится, в спальню. Но Хельга понимала, что это невозможно. Ей придется ждать, ждать. Кажется, всю свою жизнь она только и делает, что ждет. Постучав в дверь, вошел Дик. Он остановился на пороге, держа в обеих руках поношенную панаму. На нем был серый полотняный костюм, дешевый и мятый, бедная рубашка и темно-синий галстук-шнурок. Несмотря на неряшливую одежду, он все же был красив, а его большие газельи глаза внезапно вызвали у Хельги слабость. «Ты слышал, что мистер Рольф не в состоянии лететь?» — спросила она. «Да, мэм». Пауза. «Право, мне очень жаль». «Спасибо, Дик. Пора приучать его к тому, что она будет звать его по имени. Очень неудачно получилось. Это означает, что мне придется отложить свой отъезд». Она пристально наблюдала за ним и заметила, что на один короткий миг его глаза радостно вспыхнули. «Ты так доволен, мальчик?» — подумала она. «Только и думаешь, что о своем дурацком мотоцикле. Но ничего. Я все это быстро изменю. Скоро ты будешь думать только обо мне. Я жду, что скажут врачи. Не исключено, что мы вылетим через 3 или 4 дня. Сейчас можешь отправляться домой. Когда понадобишься, я пошлю за тобой». Она подошла к столику и вынула из сумочки кошелек. «Вот жалование за неделю. Теперь ты у меня работаешь, понятно?» Влажные глаза юного Адониса на миг задержались на 100-долларовой банкноте в руке Хельги. Полные губы шевельнулись в подобии улыбки, моментально пропавшей. «Да, мэм». Она подала ему деньги. «Ты не должен встречаться с Джексоном, Дик. Это приказ». Он поежился. «Да, мэм». «Хорошо. Теперь иди домой и жди. Она пристально посмотрела на него. «Катайся на своем мотоцикле, пока есть возможность». Он взглянул на нее, потом отвел глаза в сторону. Показалось или нет, но в его глазах опять что-то вспыхнуло. Он, отвесив ей короткий неуклюжий поклон, вышел, прикрыл за собой дверь. «Не ненависть ли вспыхнула в его взгляде?» — гадала Хельга. «Может быть». Она улыбнулась. Сопротивление всегда придает интерес игре. Она была уверена, что мальчишка недолго будет противиться. Эта интрижка должна была вроде быть более волнующей, чем казалось вначале. Солнце, похожее на красный шар, медленно погружалось в океан. На песок наползали длинные тени, пальмы чернели на фоне розовато-желтого неба. Веселые люди продолжали смеяться, кричать, бегать по пляжу и плескаться в волнах прибоя. Все так же ползли по прибрежному шоссе машины. Для Нассау это был всего лишь очередной жаркий вечер, который сменится ночью с яркими огнями, музыкой, ритмичным грохотом барабанов и шарканьем ног. Хельга сидела на террасе, занятая мыслями о будущем, едва замечая вечерний шум. «Вы посылали за мной, мадам?» На террасе появился Хингль. Он опустил на стол серебряный поднос с шейкером и поставил стакан. Наполнив стакан, он поставил его перед Хельгой. «Садитесь, Хингль». «Спасибо, мадам, но я предпочитаю постоять». Она повернулась в его сторону. «Сядьте же, ради бога!» Ее голос прозвучал пронзительно. «Простите, Хинг, я не хотела вас обидеть. У меня разыгрались нервы». Она через силу улыбнулась. «Это вполне понятно, мадам. У вас есть какие-нибудь новости?» «Я разговаривала с доктором Леви. Как он не пытался увильнуть, как ни крутил, мне стало ясно, что он разбирается в болезни мистера Рольфа не больше, чем доктор Беллами». На толстом лице Хингля отразилось волнение. «Но, мадам, дело в том, Хингль, что эти дорогие врачи, так называемые специалисты, не хотят признаться, когда что-то ставит их в тупик. Он говорит, что мистеру Рольфу гораздо хуже». Так это ясно и без него. Он считает, что ухудшение никак не связано с последствиями удара. Это уже кое-что новое. По крайней мере, у него хватает честности признаться, что он ни черта не понимает. Он пустился в неопределенное рассуждение о симптомах, напоминающих нарколепсию. Ох уж эти врачи! Как они любят прятаться за своим жаргоном! Когда я спросила его, что же это такое, он ответил, что это необычное состояние организма, я цитирую его, которое сопровождается приступами непреодолимой сонливости. Когда я спросила его, как это могло случиться с мистером Рольфом, он ответил, что не знает. По его словам, мистеру Рольфу не грозит непосредственная опасность, но транспортировать его домой было бы в высшей степени неблагоразумно. Теперь его хотят положить в местную больницу. Хингр тревожно пошевелился. «Мне очень жаль, мадам. Это весьма прискорбное известие». Хельга безнадежно подняла руки. «Он вызвал на помощь доктора Бернштейна, и тот сегодня же прилетит из Берлина. Относительно срока нашего отъезда ничего, конечно, не решено. Еще бы! Нет, Хингр, нам придется ждать». Хингр стал с удрученным видом. «Хорошо, мадам. Вы будете обедать здесь?» «Пожалуй, да, на террасе. Доктор Леви приглашал меня пообедать с ним, но на сегодня хватит с меня врачей. Приготовьте мне ваш чудесный омлет». «С удовольствием, мадам».